Аржо. «Ты кого послал?» — бушевал Аржо. «Ты чё, совсем дебил? Где ты взял этого урода Зума?» Хорошо, что можно сделать виноватым Вайса, которому было поручено подобрать человека и решить вопрос с Веденеевым. Вайс наладил некоего Зума, полного отморозка с полутора извилинами. Правда, перед мародёром этим не прикроешься. И зачем он Аржо поспешил? Не надо было. Позвонил сразу же мародёру и прозрачно намекнул, что, дескать, указания выполнены, и больше старый товарищ о Веденееве не услышит. А мародёр-то не сказать, чтобы обрадовался. Ему как-то ровно было, по крайней мере, на словах. Выслушал, хмыкнул, бросил в трубку: «Самоделкин, чего было огород городить?» Вот и пойми, доволен он или нет. Всегда таким был. Скажет что-нибудь, даст совет или указание, а потом в кусты. «А разве я такое говорил? Ты меня неправильно понял». И улыбается так мерзенько, смотрит удивлённо и высокомерно. И всегда будто выплёвывал своё презрительное «Самоделкин», подразумевая тем самым, что сделанное было чистой воды самодеятельностью, к которой он, Лёня-мародёр, не имеет ни малейшего отношения. Если его слова истолковали неправильно, то это не его проблема, а того, кто умом не вышел. После разговора с мародёром Аржо впал в некоторую растерянность. Он ожидал каких-то положительных эмоций или хотя бы намёка на удовлетворение, которые позволят завести разговор о дополнительных финансовых поблажках. Но ничего похожего не услышал. А теперь, спустя всего несколько часов, вдруг выяснилось, что при нападении на квартиру пострадал не хозяин, Максим Веденеев, а совершенно посторонний чел. Тот самый Латыпов, киношник, который, как клялся давешний наблюдатель, ещё вчера улетел в Москву. «Ага, как же, улетел он. Держи карман шире». «Так а что Зум должен был подумать?» — оправдывался Вайс. «Он звонит в дверь, ему открывает мужик в тапках и трениках, и возраст подходящий. Он же знает, что в квартире хозяин и сын инвалид. Открыл явно не сын, ну и всё. Фотку сына я дал, из рекламы в интернете взял. А фотку старшего где я возьму за 5 минут? Он в сетях не пасётся, это надо было моих людей из ментовки напрягать. А ты сам сказал, срочно. Я тебе и сделал срочно. Кто ж мог знать, что там этот москвич в домашнем прикиде сидит?» «Кто мог знать?» — взревел Аржо. «А кто вчера их в аэропорт провожал? Кто голову на плаху клал, что все трое улетают? Про девку в 3 километра длиной кто говорил?» «Не я», — твёрдо ответил Вайс. «Ты сам с наблюдателем разговаривал. Он тебе звонил и перед тобой отчитывался». «Но привёл его ты? Это твой человек, ты за него поручился. Так что спрос с тебя!» «Ладно, криком обвинениями делу не поможешь. Придётся звонить мародёру и признаваться, что с Веденеевым облажались». Звонить не хотелось. И расставаться с надеждами на уменьшение суммы долга не хотелось тоже. Даже ещё больше. Аржо так погрузился в свои переживания, что не смотрел на кругом виноватого Вайса и не заметил выражения его лица. А напрасно. Потому что выражение-то у этого лица было нехорошее. Совсем нехорошее.